«Этого не может быть!» — в ужасе выговорила Маня и повернулась к Раневскому. «Димка, этого просто быть не может!» «Не может!» — согласился майор и зевнул. Пока она, как из пулемета, строчила на клавиатуре, он прикорнул на диване за ее спиной. «А ничего не может быть?» «Фуражка не может принадлежать Мишелю». «Почему?» «Потому что он не убивал Лупеску. И непонятно, почему так спокоен Столыпин. Они же лучшие друзья». «Кто?» «Лермат и Столыпин. Но почему-то он сразу по приезде не кинулся спасать друга». «Они правда друзья?» — уточнил Раневский и опять зевнул. «С детства и очень близкие. Значит, его не нужно спасать. И Столыпин об этом знает». Маня осеклась, словно с разгона ударилась о новые ворота, как пресловутая коза, и немного подумала. А потом спросила: «Ты уверен, что не спасает, потому что не нужно?» «Абсолютно». «Димка, ты гений!» — завопила писательница и бросилась к нему в объятия. «Ты все понимаешь в жизни, а я ничего. Хотя ты просто зауряд майор, а я творец вселенных». «Слезь с меня, творец». «Нет, слезь, тебе говорю». Повинуясь не столько приказу, сколько тону приказа, Маня аккуратно сползла с него на диван и уселась прилично. «Мань, ты ничего не понимаешь, что ли?» Он тоже сел, вид у него был рассерженный. «Мне нужно все время на меня прыгать, я не чугунный». «Мост?» — тут же спросила Маня. «Чугунный мост?» «Так, ты закончила? Нам нужно в Кисловодск, на эту самую Веду или Вегу». «В санатории Аюрведы», — поправила Маня. От того, что он не чугунный мост, у нее сделалось превосходное настроение. Оказывается, так важно знать, что рядом есть человек, и он испытывает желание, влечение, нежность, и ему очень трудно держать себя в руках, но нужно держать. А почему нам нужно держать себя в руках? Что останавливает нас в наших порывах? Да мы ведь очень мало знакомы, кажется. И, кажется, я до сих пор люблю Алекса. Хорошо бы хоть позвонить ему и узнать, как дела. Звонить рискованно. Если он не в духе, наговорит всякого, и Мане придется долго копаться в этом всяком, пытаться разобраться, что сказано от души, а что от плохого настроения, страдать от собственного несовершенства, а совершенство не может быть достигнуто никогда. И главное, он убедит ее в том, что она плохой писатель. Лучше бы совсем бросить это дело, чем так позориться, но бросить Маня никак не может, она слабовольная. Без слов, которые она складывает в предложения, без предложений, которые сами складываются в страницы, без страниц, которые складываются в огромный новый мир, принадлежащий только ей, ей одной, она не сможет жить. Именно придумывание других миров спасло ее, когда все погибли. Именно придумывание до сих пор помогает ей спасаться. «Мань, поедем. Все трудности своей жизни ты обдумаешь потом». Вот откуда он знает, о чем она думает?